Тогда ладно, великодушно машу рукой и прохожу мимо. Я не из полиции нравов, да и не совершает парочка ничего противозаконного, разве что, действительно, могли бы другое место себе найти. На крыльцо общежития поднялся как раз в тот момент, когда Карл с гвардейцем въезжали в ворота. Что ж, постою, ждать недолго осталось. Глава 4. Въехав в обитель, милорд Манский едва не сбил конем деваху с ведрами. Хорошо, что не дал ей перебежать себе дорогу, ведра-то были пустыми. Не то чтобы я в приметы верил, тем более, еще не выяснено, насколько земные соотносятся с паргейскими, но лучше не испытывать судьбу. Ваше преподобие, публично при посторонних Карл всегда обращается ко мне, как полагается по моему статусу. Перед крыльцом, где жду его я, с коня он спрыгнул, значит возвращаться туда, откуда сейчас прибыл, не собирается. По тракту на Готлин движутся пехотные полки королевской армии и полк герцогского войска. Ожидаемо, киваю, даже быстрее пришли, чем я предполагал. Мы встретились с их боковым дозором. Кавалерия почти вся ушла навстречу вергийцам, чтобы сдерживать их продвижение, но полковник Агния, ваша благородная сестра, едет с основными силами. Мы как раз заканчивали разговор, когда от колонны отделились полсотни всадников и карета, та самая, на которой вы приехали. Думаю, маркиза решила вас навестить. Я их опередил ненадолго, через полчаса уже будут здесь. Ура! Революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, свершилась. Сестренка приехала. Ну, хорошо, подъезжает. Наконец-то, ловлю за рукав пытавшегося проскользнуть мимо меня худого как жердь монаха, вышедшего из двери общежития. Брат Кирилл, сходи на кухню, вежливо прошу, предупреди поротые задницы, что к нам прибывает сама маркиза Неллерская. Если постараются ей угодить, все им прощу, даже награжу драхмами. Беги, пожалуйста, скорей. Монах изобразил поклон и вернулся обратно в здание, а я критически осмотрел себя. В светской одежде, легких куртке и штанах, рубахе с завязывающимся воротом, невысоких полусапогах, да, на одну ногу, так и не сподоблюсь подать идею сточить мне обувь разную для правой и левой ног. В общем, в чем тренировался, в том и готов встречать Агнию, или сбегать переодеться, время на это еще есть. А надо ли, и как мне нужно будет приветствовать маркизу, официально, как аббат полковника или как брат-сестру, понятия не имею, хотя наставник Михаил основы этикета мне объяснил, просто сейчас случай неоднозначный, пусть будет так как есть. В конце концов, сестрица гонца вперед себя не послала, видимо, решила устроить сюрприз, что ж, я это принимаю, а раскланиваться ли при встрече или бросаться с объятиями, она мне сама подскажет своими действиями. Буду следовать ее примеру. Вот я лопух, не сообразил сразу, что мои дежурные, увидевшие приближающуюся кавалькаду неизвестных воинов, станут действовать, как предписано. Стоявший караульным на стене над воротами брат Георгий крикнул вниз товарищам, и четверо других вооруженных и одетых в латные доспехи монахов принялись выгонять из подарки замешкавшуюся там телегу. Возница даже древком копья по хребтине перепала, и закрывать створки. Один кинулся к канатному барабану, чтобы обрушить вниз решетку. Карл, сгоняя к ним, показываю рукой на суету. Скажи, чтобы решетку не опускали, а ворота сразу же открыли, как только к ним подъедет карета. Пришлось милорду Манскому вновь взбираться в седло и скакать к караульным. Мысль, что под видом кранцевских кавалеристов и маркизы Неллерской в обитель обманом попытаются проникнуть вергийцы, кажется маразматической, и всерьез ее даже не рассматриваю, весь в нетерпении аж чуть не притопываю. Самому смешно, так жажду встречи с Агнией, словно влюбленный юноша перед первым свиданием. Со мной в этом теле часто так происходит, что молодые гормоны подчиняют взрослый рассудок. Наверное, все же не подчиняют, а пытаются подчинить. Держать себя в руках у меня получается неплохо. Наконец, закрытые только что ворота вновь распахнулись, и хорошо знакомая карета въехала внутрь обители в сопровождении милорда Манского и двух кавалеристов в бело-синих цветах кранца. Остальные всадники остались за стенами. На козлах вижу Элофа, улыбающегося мне будто родному. Он и откинул ступеньку кареты, когда та остановилась возле крыльца. Маркиза, одетая в вышитый золотом брючный походный мундир с серебряными ромбами полковника-мага, выпорхнула из салона легко, словно мотылек. Сестра у меня не только стройна и фигуриста, но и очень физически развита. У нас с ней был один наставник по владению мечом, милорд Ричард Ванский, и клинком огня умеет фехтовать намного лучше меня, умело. Сейчас еще бабушка надвое сказала, я ведь прошедшие после нашего расставания время не пальцем в нос уковырялся. Хотя, чего от себя-то скрывать, случалось и такое, когда никто не видел. Степ, мой дорогой брат, распахнула она объятия, как же рада тебя видеть. Угу, я ведь копия твоего отца в молодости, которого ты сильно любила. Других настолько любимых мужчин в твоей жизни никогда не было, знаю. Будут ли, неизвестно. Вроде замуж ты не хочешь выходить никогда. Никогда не говори никогда. Отвечаю на объятия крепко-крепко. Раз маркиза такую форму нашей встречи выбрала, мне остается лишь порадоваться этому. Маркиза, Агния, улыбаюсь искренне. Действительно, как у Булгакова. Правду говорить легко и приятно. Весь извелся в ожидании твоего приезда. И мне многое есть, что тебе рассказать. Знаю, знаю. Смеется и совсем вдруг неожиданно, звонко так, чмокает в щеку. Даже не думал, что маркизы, высшие аристократки, могущественные магини, полковники могут так делать. Тронут. Нет, правда, что-то в душе так ёкнуло. Вот из-за Агнии кузины Юлианы буду тверд как скала, или алмаз точнее, в преданности роду Неллеров и отстаивании его интересов. Ты же меня обрадовал. Поздравляю с инициацией, Степ, поздравляю. Знаешь, но не все. Говорю с загадочной физиономией. Леська называла такое странным словом заспойлерить. В переводе с современного, намеком создать интригу. Кажется так, но не точно. Вижу промелькнувшие в глазах сестрицы любопытство. Но ты ведь, наверное, хочешь привести себя в порядок с дороги? Хочу, еще как хочу. Кивает и оборачивается к своим сопровождающим, пожилому, усатому, что тот Тарас Бульба, сержанту и красавцу-лейтенанту. Странно. При отъезде из Неллера у нее другой красавчик был, капитан. Присматриваюсь, нет, не того разжаловала, нового фаворита завела. Эх, Агния, Агния, все же ты у меня, похоже, ветреная особа. А с другой стороны, имеешь полное право, ты совершенно свободна от каких-либо обязательств перед мужчинами. Остаемся здесь с ночевкой. Леонид, распорядись разместиться в гостинице. Если мест не хватит, то пусть разбивают бивак или снимут дом в предместье. Как это не хватит, возмущаюсь. Милорд Карл, займитесь. Найдите брата Георга, я разрешаю постой внутри монастыря. Из кареты с вещами вышли две девушки-близняшки, на обеих тонкие серебряные ошейники. Понятно, служанки-маркизы, пухленькие, аппетитные, кровь с молоком, симпатичные. Только мне не до любования ими. Увидев, какими глазами мой вассал смотрит на Агнию, сразу понял, парень пропал. Ёшкин кот, на кой она тебе? Дружище, красавица, да, но кто она и кто ты? Ох, не было печали, купила баба порося. Эх, Карл, Карл, мы едем, напомнил ему о поручении лейтенант. Да-да, конечно, ответил бледный мой приятель, не в силах отвести взгляд от полковника Магини. Поедем. Наконец нашел в себе силы и развернул коня. Вовремя подвернулся вернувшийся с кухни брат Кириллу, доложивший, что повара задачу поняли и постараются не ударить в грязь лицом. Отправил его к тетке Вале на кузню, обедает та вместе с мужем. Баню нужно истопить как можно быстрее. Напутствую Кирилла, веду сестру в гостевые покои. Есть тут у меня и такие, для особо важных персон. На моей памяти в них еще никто не жил, а вообще иногда, до меня, останавливались графы или члены герцогских семей. Самих герцогов вроде ни разу не было, а вот королева, бабка нынешнего нашего монарха, селилась давно. Вымаливала спасение от бесплодия, от которого почему-то даже самые сильные маги-целители не помогали. Впрочем, для меня нет ничего удивительного, Дашина подружка, хотя были с мужем абсолютно здоровыми, смогла только в 40 родить, и без всякой помощи со стороны медицины. Королеве наш источник помог, иначе кранцем сейчас бы правил другой король, а не Эдгар Саверской династии. Пока поднимались, Агния меня вопросами не мучила, понимала, что не время для серьезного разговора, больше с юмором делилась своими дорожными приключениями. Я же гадал, наведен ли порядок в гостевых покоях. Вроде бы должен был поддерживаться, но именно, что должен был. Сам-то я после первого и единственного посещения ни разу не проверял. Фух, все нормально, увидел я, войдя вслед за нашей костеляншей, любовницей брата Симона, внутрь гостевой. Я надолго не задержусь, обещает сестрица. Буду с нетерпением ждать. Еще раз пользуюсь случаем обнять 22-летнюю красавицу. Оставляю маркизу спокойно заняться приведением себя в порядок и направляюсь в свои покои. Там заставляю окончательно поправившуюся Юльку еще раз навести порядок и с помощью Ангелины, отставленной, но окончательно мною не пробнанной, накрыть стол. Ника с Сергеем выставляю вон, у них дела всегда найдутся, и через них передаю Карлу, что я желаю пообедать наедине с сестрой. Маркиза в самом деле не заставила себя долго ждать. Явилась во всем своем блеске в шикарном голубом платье, усыпанное драгоценностями, что тот ювелирный салон. Вот перед кем она так вырядилась, передо мной, так мне сестрица и без того безумно нравится. Восхитительная девушка, не будь мы кровной родней, мог бы пасть к ее ногам, как милорд Манский, похоже. Глупость спрашиваю. Прожил ведь много лет с женой и дочерью, а такими вопросами задаюсь. Разве женщине нужен кто-то, чтобы наряжаться? У них это с рождения в крови. Помню, Леська совсем крошкой была, говорить еще толком не умела, а уже юлой перед зеркалом крутиться любила. Мой взгляд Агния оценила правильно и за стол села с чуть ироничной улыбкой. Повара мои правда расстарались. Молодцы. Наверное, я их все же поощрю десятком монет. На всех. Утка, пусть не по-пекински, но с яблоками и черносливом, с травами и специями, истончала изумительный запах. Сыры в монастыре умели производить, куда тем швейцарским. Впрочем, пробовал ли я настоящий швейцарский сыр или лишь его подобие, большой вопрос. Приготовили и бараньи ребрышки, и любимые мною овощи гриль, и пирог с олениной. Олень еще утром бегал среди дубрав, и пышные медовые слойки, и колбасы, и, конечно же, фрукты. Вино тоже подали наши. У обители отличная винодельня, свои сорта винограда, делаем и яблочный или грушевый сидр, темный и светлый эль, но такие напитки не к столу маркизы Неллерской. Говори же, Степ, не выдержала и 10 минут застольного дружеского, пустого трепа полковника Агния. Что такого ты не написал мне в письме? Не только тебе, дорогая сестра, никому не написал, и никому еще не рассказал, честное слово. Смотрю на прислуживавших нам Юльку и одну из маркизиных рабынь-близняшек. Выйдите, не заходите, пока не позову, и не вздумайте подслушивать. Даже так, хмыкнула сестра, когда девушки убежали и плотно прикрыли дверь. Становится еще интересней, что же ты такого обнаружил? Заметил, что местные аристократы не сильно таятся от близких, доверенных слуг. Я вот тоже Юльке доверяю, однако, считаю, что она должна подольше быть молодой, а значит знать о моих делах поменьше. Не обнаружил, а увидел, моя прекрасная сестра, отставил кубок в сторону. Когда инициировался, насчитал 42 оттенка своих нитей. Что, Степ, это ты что, сейчас пошутил? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Сообщаю ей мудрость моего прежнего мира, естественно, не указывая авторства. Начинаю отрывать от Магаядра жгутики, по одному, и вывешивать их перед собой, только не сплетая никакого заклинания. Агния быстро догадалась подключить второе зрение и все больше изумляясь смотрела на новые и новые энергетические нити, которые отчетливо видела. Начал я с белой, потом светло-серой, затем просто серой, темно-серой, и так прошелся по всему спектру, пока не продемонстрировал все оттенки. «Степ», произнесла она на вдохе, потому что за время демонстрации даже забыла дышать. Слышал, что на земле, в отличие от всех других народов, бушмены и гаттентоты говорят именно так, на вдохе. Вот и в Паргее такой способ произнесения слов появился. Ты считала? 42, я ведь не ошибся, нет, не считала. Но как, а я знаю, жму плечами. Лучше скажи, я правильно сделал, что до тебя никому о своих возможностях не поведал. Она вдруг встала, обошла стол, обняла меня сзади и поцеловала в макушку. Последний раз со мной так делала мама. Ну, да, я ведь для маркизы младший, несмышленый брат. Материнский инстинкт взыграл у девушки, не собирающейся никогда создавать свою семью. Да, Степ, да. Последнее да она почти выкрикнула и отошла к торцу стола, глядя на меня так, будто бы первый раз видела. Ты просто не представляешь, какой это подарок создателя тебе, семье, роду. О том, что в семью-то меня все же побрезговали принимать, только членом рода взяли, она позабыла, а я, конечно же, напоминать не стану. Это же, в это невозможно поверить. Придется, Агния, как ни в чем не бывало, хватаю рукой персик, очищенный от косточки, и отправляю в рот. И я представляю, что это такое. Не обижай младшего, Я уже кучу фолиантов пролистал, а кое-какие весьма сложные плетения даже опробовал на практике. Да ну, расскажи, потребовала. Она наконец-то перестала маячить столбом и села напротив, а я принялся довольно подробно рассказывать о своих магических практиках в монастыре и в Готлине. Когда дошел до отравления моей служанки с последующим ее исцелением, Агния насторожилась, уловила в моем повествовании некую недосказанность. «Подожди, братик, твою служанку что, пирожными кормит?» – спросила. «Не кормит, а я решил ей отдать, когда понял, что в меня в тот день на завтраке уже ничего не влезет. Признаваться в том, что моя сластена – это будущая жертва сахарного диабета, ну, если, конечно, не исцелю». Ежедневно моим попустительством потребляла мед и сахар тоннами, я посчитал ненужным. «Как так это тебя хотели?» Красивое лицо маркизы окаменело, ноздри раздулись как капюшон у кобры перед атакой, а полноватые губы умудрились сжаться в тонкие нити. Вот теперь я верю передаваемым с оглядкой и шепотом неллерским слухам о необычайной жесткости и вспыльчивости членов герцогской семьи. «Прошу тебя, Агния, сестра, успокойся, мы тут уже совсем разобрались». Герцогиня какое-то время напряженно всматривалась в меня, потом расслабилась. «Ну-ка, братик, давай подробности», – потребовала. «Не связаны ли убийство нашего отца и покушение на тебя?» «Не, это исключено. Местные проблемы, мои личные. Рассказывай, а я уж решу». От ее резкого движения рукой на пол слетела тарелка с колбасной нарезкой. «Мои новые изделия из стекла пока еще не используются для сервировки стола. Ставит по старинке серебро или золото. Жаль, сейчас бы тарелка о дубовый пол разбилась, а это к счастью. Смекалкой меня Бог не обидел, поэтому сразу сообразил, начни я всю историю покушения с самого начала, до ее окончания могу и не добраться. Агния, не дослушав, пойдет и прикончит брата Леопольда, наплевав на возможные неприятности с орденом. А между тем... Церковные организации в этом мире достаточно могущественны и даже герцогскому роду вступать с ними в конфликт весьма опасно. Понятно, бывший управляющий подворьем не того полета птица, чтобы орден молящихся вступил в серьезное противостояние с неллерами, некоронованными королями Севера Кранца, но не хочется, чтобы принявший меня к себе род из-за меня испытывал даже мелкие неприятности. Отравительница уже истерзанным полубезумным существом заперта в подземельях. Начал повествование с конца. Заказчик, там же, считай, труп. Считай, да, ты ведь не забыла, что мне теперь любое известное заклинание под силу. Так вот, нашел я замечательное плетение отложенной смерти. В общем, через пару, может, чуть больше, месяцев он умрет в страшных муках. Я почитал описание этих мучений, врагу не пожелаешь. Кто он, и почему ты его еще не казнил? Вижу, гнев сестрицы немного поутих. Тогда и рассказал все по порядку. К концу истории заметил, что Агния опять начала мрачнеть, а с учетом угрозы, уже высказанной ею по ходу моего рассказа, лично содрать кожу с брата Леопольда, понял, нужно переводить беседу в другое русло. Что мы все обо мне, да обо мне, наполняю по новой кубке, как говорили в моем прошлом, у нищих слуг нет. У нас с сестрицей они есть, но мы их прогнали. Я тут волнуюсь за свое хозяйство. Скоро ли к нам вергийцы пожалуют? Хотя бы зерновые мои крестьяне собрать успеют. Мне еще людей надо будет. Кого-то за монастырскими стенами укрыть. Кого-то к Парму или Реймсу отправить. А то могут и угнать. Слышал, северяне крепостных к себе забирают вместе с имуществом. Ну, кого не убьют. Мы так же делаем, когда к ним в гости ходим. Все еще хмурясь, приняла она от меня вино. А новостей у меня для тебя много. Знаешь, я сыта. Где мы можем прогуляться? Прогуляться? Вот черт, а куда можно сестру повести? Не в церковь же или мастерскую? В обители у меня парка нет. На плац что ли или на Лобную площадь? Степ, а пошли на стену? Предлагаю. Оттуда вид на округу отличный. Покажу тебе свои владения и хозяйство. Заодно нам никто там не будет глаза мозолить. Как ты сказал? Усмехнулась маркиза. Глаза мозолить? Ну вот, хоть повеселела опять. А то я ей своим рассказом о покушении чуть все настроение не испортил. Даже о магическом могуществе брата на время забыла. Да, так в нашем районе мальчишки говорят. Хорошо, пошли. Агния отставила кубок, не сделав из него и глотка, и поднялась. Она прямо так, в дорогущем платье на стену хочет пойти, наверняка. Не ей ведь подол отстирывать. На выходе из покоев натыкаемся на расхаживающего туда-сюда по коридору милорда Манского. Придумал поди причину. Зачем он здесь? Только сказать ничего не смог. При виде маркизы налился густым румянцем. Выбирал бы что-нибудь одно, или бледнеть как та поганка, или краснеть как вареный рак, а то ты сначала так, теперь эдак. Эх, дружище, беда с тобой, смотрю, происходит. Это ведь милорд Карл? Громко спрашивает меня Агния. Тот самый, кто любезно встретил меня при въезде, исцеленный тобою от одержимости благородный дворянин. Да, познакомься, Агния. Карл, это моя сестра маркиза Неллерская. Представил я их друг другу. Вассал поклонился заметно ниже положенного по этикету, он что-то хотел сказать, но не смог. Горло пересохло, зато Агния, само очарование, мелодично предложила. Милорд, если вы не против, сопроводите меня с братом на прогулку по стене. Вдруг нам понадобится ваша помощь. Я, оживился Карл. Да-да, конечно, всегда к вашим услугам. Может, дела у моего приятеля не так уж и плохи, как я себе нафантазировал. А как же лейтенант, тот самый красавчик Леонид? Да так же, как и прежний капитан, сегодня есть рядом с маркизой, завтра нет. Тогда идите за нами, пригласила Агния. Полагаю, вам тоже будет интересно послушать последнее известие. Глава 5. Стыдно-то как? Нет, реально стыдно врать Агнии, но ложь во благо иногда спасительна. Не хватило у меня сил не признаться в том, что инициация у меня произошла еще весной, не смотреть в повлажневшие от слез глаза красавицы маркизы, когда та с грустью и болью в голосе пожалела о получении мною магического дара слишком поздно, иначе герцог Виталий, наш отец, остался бы жив. Отвел свой взгляд и искренне грущу вместе с ней, чтобы дала моя честность, герцога уже не вернуть, да и определил я свои возможности не сразу, и потом, кидаться в воду, не зная броду, то есть ломиться в Неллерский замок с криками «Пустите! Я спасу правителя!» Во-первых, не в моем характере, во-вторых, о том, что именно герцог Виталий, отец Степа, то бишь, меня нынешнего, мне не приходило в голову, ну, и в-третьих, не знал, что бастарда готовы там достойно принять. Так что, нет, тайна о времени моей инициации навсегда будет скрыта от всех, включая очень мне симпатичных людей, таких, как мои сестрицы. Да, я тоже думал об этом. Вздыхаю и ободряюще чуть сжимаю ладонь Агнии. Поднялся довольно сильный ветер, на вершине стены еще более ощутимый, волосы полковника взлохматились, разметались, и ей это чудо как идет. Видимо, так решил Создатель. Но жизнь продолжается, уверен, негодяи, организовавшие это, понесут жестокое наказание. Даже если это сам король, очень тихо спросила, скорее, саму себя, маркиза Неллерская. А что, разве может быть и такое? Тоже перехожу почти на шепот, чтобы не услышал милорд Манский. Спроси лучше об этом брата. Ушла она от ответа. Не хочет перегружать мой юный, как она думает, не созревший разум вопросами высокой политики. Скорее всего, так и есть. И ладно, переживу как-нибудь. Мы уже обошли весь Пентагон стены. Карл сопровождал нас в паре тройки шагов позади. Я без оборачивания и не имея глаз на затылке, буквально кожей чувствовал, как он гладит обожающим взглядом мою сестру. Влип очкарик. Я про приятеля. Пойдем вниз, предлагаю. Через полчаса мне предстоит читать проповедь. Если у тебя больше нет вопросов, то да. Ну, вот. Слезы у нее просохли так же быстро, как и выступили. Сложно увязать тот образ жесткой аристократки, который сложился у меня в отношении Агнии, с ее сентиментальностью, но, что касается характера женщин, я давно перестал всему удивляться еще в прошлой жизни. Вопросов к сестре у меня имелось, как говорится, воз и маленькая тележка, однако на них у меня впереди много времени, а на первоочередные я ответы из нее уже вытянул. Полковник уверена, что наша северная крепость Леотон устоит. Там сильный гарнизон и пятерка сильных магов во главе с самим виконтом Василием Детонским, дядей Юлианиного жениха, сильным одаренным с полутора десятками энергонития источника. Наш будущий родственник, кем он мне будет приходиться, если дядя мужа сестры? Да пес его знает, уже больше 10 лет комендантом Кранцевской твердыни, нынешняя осада для полковника Василия будет 4-й, ему не привыкать. Справился в предыдущие разы, устоит и сейчас. Агния в этом уверена, так что, врагу предстоит действовать с большой оглядкой на свои тылы, и ни о каком глубоком или длительном проникновении вглубь территории нашего королевства речь идти не может. Очередной поход с целью разорения неприятеля и грабежа кранцевских, в данном случае еще и неллерских земель. Ответ на прошлогоднее вторжение наших отрядов к ним, когда войска генерала Петра Ленского штурмом овладели их южным городом Орешек на Сурьме. Черт, почти арахис в шоколаде. Каждый год соседи так отвечают на наш ответ на их ответ. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Паны дерутся, у холопов чубы трещат. Кто-то на этих бесконечных войнах и стычках наживается, получая богатство, славу, власть, а кому-то приходится за все расплачиваться горем, страданиями и самими жизнями. Средневековый феодализм во всей его красе, и хорошо, что мне здесь выпало быть не рабом или крепостным. Впрочем, может, конечно, я слишком самоуверен, но мне почему-то кажется, что смог бы неплохо устроиться и в такой непростой ситуации, голова забита многими знаниями, и опыт жизненный кое-какой имеется. Оптимизма в нынешних обстоятельствах добавляет и то, что имею солидный временный лаг до появления под стенами моей обители врага. Сразу три кавалерийских полка препятствуют нормальному движению колонн противника, заставляя их постоянно разворачиваться в боевые порядки для защиты своих обозов. Точно назвать срок прибытия вергийцев сестрица моя не смогла, не от нее это зависит, там много факторов, но недели три у нас на усиление защиты монастыря, сбор урожаев и отправку крестьян вглубь страны имеется. Милорд, обернулась Агния к моему вассалу. Конечно же, она прекрасно видит, что творится с Карлом. Да любая женщина интуитивно чувствует, когда мужчина, что называется, на нее запал или залип. Сообщите там внизу, что сегодня я ни с кем кроме брата беседовать не стану. Чего они выстроились, словно мой эскорт? Все мои помощники, начиная с преднастоятеля Михаила, действительно побросали дела и ожидают у лестницы возвращения маркизы с прогулки. Жаждут быть ей представленными. Казалось бы, какое дело служителям нашей матери церкви до заехавшей в гости аристократки, пусть даже птицы самого высокого полета. Однако, так уж устроены люди, всегда тянет приобщиться, оказаться в сиянии славы известных особ. Чтобы было потом, о чем вспомнить иди при случае похвастаться. А полковник Неллерская, несмотря на свою молодость, широко известна как сильная могиня и умелый военачальник. Я быстро кивнул Карл и поспешил к лестнице. Как бы шею от усердия не свернул, на полном серьезе переживаю, наблюдая скорость, с какой мой вассал торопится спускаться по крутым ступеням. Сестра, конечно, забавляется, но развлекаться она могла бы и дальше. Раз спровадила влюбленного дурака, мне еще надо подумать, как бы приятелю объяснить, что в гиблое дело он влип, значит, хочет мне что-то непредназначенное для его ушей сказать. Угадал. Генерал Линский на днях отправляет в Рансбург документы по интендантскому ведомству. Она остановилась перед лестницей и развернулась лицом ко мне. Хочет еще с ними отослать вергийского капитана. Попал в засаду нашего дозора. Будет отряд из 20 бойцов. Могу договориться, чтобы баронет дал команду доставить в столицу заодно и того мерзавца, который устроил на тебя покушение. Не сразу сообразил, причем здесь какой-то баронет. А это она про 60-летнего генерала, командующего Северной армией королевства. Все никак не привыкну, что баронетом или виконтом может быть далеко не молодой, кровь с молоком, дворянин. Буду весьма признателен. Изображаю поклон. С тобой по-прежнему тут проводит занятия по этикету, что ли? Усмехнулась. Интересно, кто? Дядин выпивоха Виктор, ты его знаешь? Я знаю всех, кто оказал большую услугу нашему роду. Сестра ответила уже без насмешки. А мне вот ничего не известно о подвигах Подьячева. Нет, то, что Виктор большого ума мужик, давно догадался, но вот о его скромности понял только сейчас. Степ, давай серьезно. Давай, легко соглашаюсь. Тебе точно не нужна моя помощь в расправе с подонком, точнее не бывает. В своих словах я уверен на все 100. Считай, он уже труп. Этой ночью займусь. Не зря я здесь все ходы и выходы, включая черные, изучил как свои 5 пальцев. Утром тебе расскажу, как все прошло. Агния некоторое время молчит, потом кивает своим мыслям и берет меня за руку. Делай, как считаешь нужным. Соглашается она со мной. Вот это я понимаю, правильный подход, воспитание юного члена рода доверием. Но и помощь предложила. Я могу тебе в этом деле чем-нибудь быть полезной, только тем, что ты уже предложила. Отправь этот живой пока труп на прецепторский суд в столицу, и забудем про него. С этим проблем не будет. Сестра потянула меня за собой, и мы принялись спускаться к ожидавшему нас Карлу. Поторопились матушка и брат с твоим посвящением в церковный сан. Был ведь вариант с графством Лоссертер. Граф Анри уже стар, прямых наследников нет. Все, что не делается, все к лучшему. Утешаю ее, да и какая разница, в сутане я или графской мантии. Свой долг перед нашим родом я готов выполнить в любом статусе. Честное слово, не сомневаюсь. Кстати, а где ты такие необычные баллисты приобрел? Я про те новые, которые на свежесколоченных станках крепятся. Вот ведь, что значит боевая магиня. Не какая-нибудь изнеженная барышня. Мигом углядела мои рационализаторские задумки. Сами изготовили. Мы уже дошли до милорда Манского. Пришла в голову мысль, что раз эти баллисты по полю боя передвигать не будем, а как стоят на стене, так и будут стоять, то почему бы не увеличить длину боковых рычагов и не усилить лебедку? Вообще-то я еще и стойки подпружинил, только зачем маркизе знать такие подробности? Да ты у меня не только могучий маг, а еще и большой выдумщик. Насколько дальность метания стрел увеличилась, пока не пробовали, мы ведь только что смонтировали, и более тяжелые стрелы завтра сделают. Приглашаю на пробные стрельбы, к моему сожалению, по-настоящему искреннему. Агния уже завтра с раннего утра собралась уезжать. Ну, тут язык не повернется ее за это упрекнуть. Она ведь не только моя сестра, а еще и полковник. У нее дел полно, особенно в нынешней ситуации. А уж как расстроился мой вассал, расслышавший последние слова Агнии. На вечернюю молитву в церкви в этот раз собралось необычайно много народа. О прибытии в обитель маркизы Неллерской узнали все, и постоянные обитатели монастыря, и паломники. Меня, вещающего с кафедры, пожалуй, только она и слушала, а остальные глазели на полковника Магиню и пытались протиснуться к ней поближе, что в плотном собрании сделать было не так-то просто. Ужинали мы вчетвером, я с сестрой и Карл с подьячим Виктором, так Агния решила, и кто бы стал с ней спорить. Правда, совсем чуть-чуть почувствовал себя чужим на этом празднике жизни, в том смысле, что сестрица устроила форменный допрос Виктору. Тот держался молодцом, разумеется, изображать из себя веселого выпивоху даже не пытался, хотя вино выпивал больше нас остальных вместе взятых. Маркиза задавала массу хозяйственных и организационных вопросов, на которые подьячий отвечал подробно и с полным знанием дела. «Не, ну с ним-то все понятно, а вот сестренка, оказывается, у меня весьма сведущая в хозяйственных делах особа. Мои представления об аристократках как о прожигающих жизнь светских львицах получили очередную пробоину ниже ватерлинии. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, прав Александр Сергеевич. Светский образ жизни и грамотное управление делами вполне совмещаются. Мне завтра рано уезжать, обратилась маркиза ко мне, наконец закончив мучения Виктора. Я приду к тебе утром. Она не забыла, что мне этой ночью предстоит навестить брата Леопольда. Как обустроим лагерь под Готлиным, у нас с тобой еще будет много возможностей встречаться. Не забудь распорядиться насчет того негодяя, я его с собой заберу. Через 2 недели эту скотину уже доставит в Рансбур. Милорд, когда она неожиданно позвала Карла, тот аж вздрогнул. Вы не проводите меня до моих покоев? Да-да, мой вассал расцвел как пион. Конечно, маркиза, мои гости и милорд Манский ушли. Я остался в своих покоях с Юлькой и Николасом. Временно делившая с моей служанкой комнату Ангелина, которую все же оставил при своей особе, вчера переселилась в общие комнаты для прислуги. Пыталась изобразить обиду, и мне пришлось ей сообщить, что на обиженных воду возит. Девушка испугалась, решив, что это мое реальное намерение отправить ее работать под руководством брата Йогана, старого маразматика, гонявшего водоносов хвостой в гриву. Тем даже присесть порой некогда было, если не хотели получить увесистой дубинкой по спине. После моих слов зримая обида на лице Ангелины сменилась заискивающей улыбкой. «Вы так рано спать собрались?» – спросил Николас, увидев, что я направился в спальню, на ходу стягивая с себя рубаху. «Да, утомился. Юлька, неси таз. А потом, где там у тебя рисунки черных ходов? Принесешь, хочу еще раз глянуть». За окнами было достаточно светло, но через час уже наступит ночь. К Леопольду в гости хочу наведаться 3 часа, а пока можно будет немного подремать. Неллерский замок, дворец, апартаменты правительницы, герцогиня Мария. В это же время, ее в последнее время все чаще одолевали мрачные раздумья, жизнь для этого подкидывала все новые и новые поводы. Сидя в кресле своего кабинета, она почти забыла о присутствии рядом верной подруги Марго Вирской, ее главной фрейлины и наушницы, и виконта Генриха, почтительно замершего у окна, прислонившись плечом к стене. Занять один из стульев начальнику сыска было предложено, но он отказался, сославшись на то, что сегодня и так весь день не вставал, работая с документами. От своего кузена Андрея, сына маминой сестры, Мария утром получила письмо, которое так и лежало перед ней на столе. Ее двоюродный брат Виконт Торский к своим 33 сделал блестящую карьеру при королевском дворе, став одним из 4 помощников маркиза Алекса Ломбарского, канцлера Кранца. Как и сама Мария, Андрей при инициации получил сильный дар, источник с 22 оттенками энергии, что сильно помогло ему в службе. Однако, все же главными оказались его способности к дворцовым интригам, ум и склонный к компромиссам характер. Этот прожженный сановник никак не был связан с родом Неллеров, что не мешало ему время от времени подкидывать своей двоюродной сестре Марии нужную и полезную информацию. Делал он это без расчета на ответную оплату деньгами или услугами, что не мешало ему принимать от кузины и то, и другое. Король собрался предложить ее сыну Джею, только предложить, приказать он не мог, возглавить объединенное войско, которое формируется под стенами Готлина. Андрею это стало доподлинно известно, и он поспешил предупредить герцогиню Неллерскую. Теперь у Марии есть время подумать над веской причиной для отказа. Разве в Кранце нет маршала или мало генералов? Есть, и все достаточно прославленные. Так для чего нужно ставить во главе армии молодого маркиза? Как-то это все подозрительно. Особенно в свете убийства наследника Ворскского герцогства, следы которого привели к соседям из Ламбера. Теперь оба герцога собирают войска, один, чтобы отомстить, другой, чтобы защититься. Ситуация очень похожа на ту, что едва не случилось с ней и Конрадом. Хорошо, что Генрих вовремя разобрался, герцог Армайский к убийству ее мужа не причастен. Тут она вспомнила о присутствующем начальнике сыска. «Прости, Виконт», слабо улыбнулась ему. «Повтори, что не так с бочарником, завтра будет повешен. Гильдия просит о его помиловании, уважаемый и богатый горожанин. И что это меняет, Генрих? Не ты ли мне говорил, смуту лечит отрубанием головы, а не поркой задницы? Мало нам бунтов черни, прокатившихся в Готлине и Тибуласте? Хочешь, чтобы и здесь быдло погромы устроило? Скажи членам совета гильдии, если они продолжат заступаться за мятежников, будут висеть рядом. Герцогиня, в кварталах кожевников и гончаров очень неспокойно. Бочарника они считают заступником своих прав. Боюсь, как бы мы отказом в милосердии не вызвали мятеж, подобный тому, что вспыхнул 3 года назад. Помните, Генрих все-таки отошел от стены и сел на предложенный стул. Тогда вся южная часть города оказалась разгромленной. Вашему мужу остановить бунт пришлось большой кровью. Последствия в налогах до сих пор ощущаются. К тому же, сейчас это совсем не ко времени, вы же кроме гвардии все остальные полки отправляете на север. Бунт, подавление мятежа, Джей, которого Виталий готовил в преемнике, Мария быстро это все связала в один узел. Вот он, замечательный повод Джею отказаться от чести возглавить объединенное войско. Какое командование, каким войском, если дома пожар? Останется только самого сына убедить не отправляться на войну с Вергией, он у нее смельчак, весь в отца. Такая задача довольно сложная, но вполне решаемая. Говоришь, не хотят, чтобы этот подстрекатель был повешен, скривила губы герцогиня. Хорошо, приказываю его четвертовать, герцогиня, но, пусть бунтуют, мы лучше сразу раздавим наглую чернь, чем ждать, когда они начнут громить. Марго, дорогая, позвала задумчивую подругу, скажи секретарю, чтобы вызвал ко мне полковника Тайбина. Генрих, на север пока отправится лишь кавалерийский полк, гвардия и пехотные пока задержатся, будет кому раздавить эту городскую погонь. Я что-то не знаю, чего-то не учел, спросил начальник сыска. Мария посмотрела на письмо кузена, дать Генриху его почитать или нет, решила, что это ее личный источник информации, и Виконту его показывать не стоит. Да, не знаешь, я тебе позже объясню, а пока иди, выполняй мой приказ. Когда начальник сыска ушел, вернувшаяся из приемной Марго сообщила: Мари, наедине они были на ты, там Юлиана хочет тебя видеть зачем-то. Откуда она здесь? Ее отец знает, что она во дворец приехала вечером. Это тебе лучше у нее спросить, усмехнулась фрейлина. Так позволить ей войти, конечно. Мария поднялась из-за стола и сделала несколько шагов навстречу вошедшей племяннице. Юлиану она любила, жалела и любила. Вот зачем создатель так подшутил, передав девочке все красивые черты Неллеров, но расположив их на ее лице самым неподходящим образом: прямой нос, который хорошо смотрелся у герцога Виталия, Джея или епископа Рональда, Юлиане казался слишком великим. Красивые глаза посажены слишком близко друг от друга, а аккуратные ушки чуть выше, чем им бы следовало. Однако это не повод оскорблять девушку из рода Неллеров. Мария сейчас с удовольствием вспомнила, как верный бритер Ричард Ванский по одному лишь ее намеку спровоцировал ссору с Филиппом Мартом, вынудил довести спор до оскорбительных слов, после которых лейтенант не смог бы отказаться от дуэли, не потеряв дворянской чести и не став посмешищем при дворе, и поделом подонку. Ричард разделался с ним легко и быстро. Тетя, несмотря на родственное обращение, Юлиана поклонилась в соответствии с правилами дворцового этикета и сделала это весьма грациозно. Чем создатель бастарда епископа Рональда не обидел, так это изяществом хрупкой фигуры. «Тетя, я», герцогиня приобняла племянницу, затем чуть отстранилась и внимательно на нее посмотрела. «А где епископ? Он знает, что ты во дворце?» — спросила строго, без улыбки. «Нет, у него же молебен. Я сама, к тебе, как к главе рода, пришла. Вот, да». Как не хотелось Марии выглядеть серьезно, Юлиана все-таки нарушила запрет отца и опять без спросу явилась во дворец, но сдержать легкий смешок не смогла. «Какой-нибудь очень-очень важный вопрос. Пройдем к дивану. Марго нам сейчас организует чай с вареньем, и ты мне все расскажешь. Тетя, пожалуйста, не нужно со мной как с маленькой. Я действительно пришла по серьезному поводу». Не дожидаясь, пока им принесут чай, едва сев рядом с герцогиней на диван, племянница стала упрашивать Марию поговорить с епископом Рональдом, чтобы тот отпустил ее с герцогскими полками на север. «Прости, Юлиана, но, милая тетя, пожалуйста, ну чего мне в доме сидеть? Я все же хорошая целительница, а враг разоряет наши родовые земли. Пусть не в бою, но, ты же понимаешь, как я могу быть полезна. Туда ведь прибудет ее жених», — догадалась Мария. «Что ж, неплохой аргумент для деверя, и королю ни в чем будет упрекнуть Неллеров, раз против вергейцев выступит сразу трое представителей их рода, пусть даже двое из них бастарды, и Джея можно удержать, объяснив, что ехать на север почти всем семействам неправильно». Почувствовала некоторое смущение по поводу того, что хочет уберечь от опасности сына за счет риска для племянницы, но интересы семьи требуют, чтобы Джей остался дома, ему нужно жениться, завести наследников, а уж потом кидаться на поиски боевой славы. А Юлиана, она права, ей ничего не грозит, ведь в сражениях участвовать не придется. «Попробуй малинового», — предложила герцогиня. «Ну, не смотри на меня волчонком. Так уж и быть, поговорю с Рональдом. К жениху ли она рвется?» — задалась вдруг вопросом Мария. «Может, к Степу? Доносили ведь, как бастарды крепко сдружились. Прямо как родные брат и сестра. Впрочем, даже если это и так, то все равно желание племянницы отправиться с герцогским войском на север следует поддержать». Глава 6. «Сколько я уже здесь, в новом теле, новом мире? 4 месяца, даже больше, на неделю и 2 дня, или 3, надо было что ли зарубки ставить на каком-нибудь столбе, как Робинзон Крузо отсчитывал время своего пребывания на острове? В данном случае, имея в виду, что я проспал, это никакой роли не играло. За тот срок, как стал Степом Нишем, а потом и бастардом Степом Неллерским, пора было бы окончательно определиться с разностями возможностей моих прежнего организма и нынешнего. Пора, но как-то до сих пор допускаю косяки. Последние годы там, на земле, мог всегда очнуться от сна в тот момент, когда это намечал. Да что там, вообще лет 5 как нормально не спал. Здесь же крепкий юный организм не выполнил команду мозга. Хотел проснуться в полночь, а раскрыл глаза, когда оба наших монастырских часовых механизма пробили по 3 раза. «С добрым утром», — досадливо бормочу. «И ведь сон, зараза такая, не желает слетать совсем. Так и тянет плюнуть на все, перевернуться на другой бок и продолжить отдых в царстве Морфея. Ладно, ерунда, никогда безответственным и безалаберным не был, не стоит и начинать. В комнате я один, но все равно, встаю аккуратно, стараясь не шуметь. Никого из помощников не хочу ставить в известность о том, что это я расправился с Боровом. Ну, с братом Леопольдом. Юлька, дрянь такая, ты куда мою рубаху и куртку девала? Сказал же ничего не уносить в стирку. Честное слово, высеку. Не в сутане же мне идти, хотя, почему в ней? Чем тебя, Степан Николаевич, одни только штаны и нательная рубашка без рукавка не устраивают? Не на бал же иду, да и не увидит меня никто. Рассчитываю, что никто. Ладно, прощаю. Спишем Юлькину неисполнительность на недавнюю болезнь. Одежда и обувь, Это еще не все. Каждый раз напоминаю себе, что живу теперь в магическом мире, полном опасностей, а значит, надо приучать себя всегда носить амулеты. Повсюду, хоть в сортир. Что бы ни случилось, как с герцогом Виталием или едва не произошло со мной, преждевременная встреча с Создателем. Поэтому первым делом, прежде чем натянуть штаны, протягиваю руку к прикроватному столику и беру с него бронзовую цепочку с четырьмя кулонами на ней, магическая и воздушная защиты, определитель и уничтожитель ядов. Хочу, чтобы это действие, первое после сна, стало у меня автоматическим. Как дышать? Почему бронзовая, а не золотая или хотя бы серебряная? Все же представителю высшего аристократического рода не пристало носить на шее дешевые украшения. Вот и милорд Карл морщился, задавая этот вопрос. Ответ прост: бастард Неллеров предпочитает практичность. Бронза крепче. К тому же, полагаю, вскоре к имеющимся двум сапфирам и рубину с алмазом, добавлю еще драгоценностей. Пока только не решил, какие заклинания мне необходимо иметь в других артефактах. Магические зажигалку и светляк я тоже себе изготовил, но предпочел их выполнить в виде перстней на основе полудрагоценного оникса. Эти артефакты простенькие в создании, зато используются много и потому требуют частого восстановления. В общем, иметь их на пальцах гораздо удобней. Надеваю амулеты и на руки, и на шею, активирую светляк, испытывая при этом какое-то детское удовольствие. Даже немного неловко. Книга с плетениями пробоя и отложенной смерти ждет меня в кабинете, там же и ход внутрь стен. Что еще? Конечно же меч, куда без него дворянину, пусть и воцерковленному, и моток крепкой веревки. Николас мне достал, не сыщик, а старый приятель, обещал ему научить кидать лассо. Кстати, сделал это всерьез. В прошлой жизни у меня метание арканов неплохо получалось. Здесь пока, в новом теле, не пробовал, но дело-то не хитрое, а на веку гвардии, глядишь, когда-нибудь и пригодится, как тому слуге Портоса Мушкетону, когда самый крупный из мушкетеров лежал в постели после ранения, а его слуга с помощью бросания петли добывал на безденежье вино и окорока у хозяина трактира. Ступать неслышно в домашних войлочных ботах получается как у того ниндзя, и дверные петли хорошо смазаны, не скрипят. Все же, пока перехожу из комнаты в комнату, прислушиваюсь, не разбудил ли кого. Нет, нормально, храпа не слышу. Слава Создателю, никто из проживающих со мной помощников им не страдает, но и какая-нибудь возня отсутствует. Хорошо, что дядька Ригер с нами не живет. Он настоящий мастер высшего уровня выводить ночные рулады в стиле тирольского йодля. Вот моя деревня, вот мой дом родной, в смысле, кабинет, где нужная книга. А, вот она, закладки в фолианте на нужном месте, еще раз в этом убедился, и, взяв увесистый том под мышку, открываю замок двери в черный проход. Не зря гонял Юльку с Ником по тайным ходам, благодаря их схемам теперь сам здесь хорошо ориентируюсь. Сразу же иду вниз, потом немного приходится пройти вверх, какой козел придумал их так проложить, ну а потом только спуски и длинный путь прямо. В одном месте через слуховое отверстие слышу тихий женский или девичий плач и неразборчивый мужской голос. Ничего себе, в начале четвертого часа. Похоже, чего-то я про свою обитель не знаю. Ночная жизнь, смотрю, в моем владении не утихает. Бьет ключом. Интересно, по какому месту? Выяснять, конечно же, ничего сейчас не собираюсь. Не до того. Дохожу до места, где по расчету под моими ногами будет складское помещение, последнее в ряду комнат первого яруса подземелья. Насколько помню, в нем хранятся лари с мукой и огромные амфоры оливкового масла, все нашего монастырского производства. Там имеются амулеты брата Георга, он показывал, поддерживающие нужную температуру и влажность. В этот склад редко заходит до наступления зимы, а наверх, где я собираюсь создать небольшой пролом, вряд ли кто когда-нибудь посмотрит. Не, понятно, однажды все равно увидит. И что подумают? Подумают, дырка в самом дальнем темном углу, кто-то продукты ворует или воровал. Кто, когда, никто ответа не найдет, тем более, у аббата есть возможность сделать так, чтобы любое расследование закрылось, не успев начаться. Раскрываю фолиант на странице с рисунком и описанием заклинания пролома. Всего 6 оттенков используется, зато нити нужно сложить таким причудливым образом, что получается нечто, похожее на чебурашку. Не устаю удивляться мастерству древних магов. Видимо, и вправду, на Паргее в старину не только трава была зеленее, небо синее, а девки краше, но и мощь одаренных очень-очень сильно превышала нынешних их коллег. Реально, четверть, если не треть плетений, изображенных в просмотренных мною манускриптах, пожалуй, лишь я один и смогу создать. Ну, Агния, во всяком случае, так сказала, говорит, ни в Кранце, ни в северном соседе Вергии, ни в республике Верция, что на западе от нас, ни в восточном королевстве Габария, сильно побившим в этом году войска нашего короля Эдгара, магов с таким источником, как у меня, и близко нет. Про Юстинианскую империю сложно сказать, она огромная, да еще и с заморскими территориями, там можно много чего найти. Возможно, имеются и одаренные посильнее меня. Ну-с, приступим, помолясь. Присаживаюсь на корточки, кладу фолиант уже раскрытым на нужной странице на каменный пол и направляю осветительный амулет на рисунок. Как днем, бормочу. Среди необходимых сейчас энергетических жгутов есть и темно-фиолетовый, почти из сине-черный. Такой же мне потребуется и для выбранного заклинания отложенной смерти, так что, после придется немного подождать, пока эта нить восстановится на моем источнике. Ерунда, не спешу. 15-20 минут, даже полчаса, роли не играют. А остановился я на этом варианте плетения по двум причинам. Срок до начала его действия не меньше месяца и, второе, внешне будет проявляться как инфекционная болезнь с наглядным гниением кожных покровов. Вряд ли найдутся желающие целители заниматься таким заразным пациентом, а если и отыщутся, то не смогут ничего сделать, как никто не помог герцогу Виталию. Я бы сумел. Понятно, предпринимать этого не собираюсь. Выкидываю из головы посторонние мысли и начинаю плести кривую чебурашку. Заняло у меня это от силы минут 10. Все же паучиное мастерство начинаю помаленьку осваивать. Активирую заклинание, на рефлексах отшатываясь телом от места приложения заклинания. Вроде знаю, что никакого бабаха, тем более, с разлетом пыли и осколков быть не должно. Так и случилось. Едва я подал в свою завершенную энергопаутину частицу магии, как в каменном полу без шума или каких-либо световых эффектов образовался провал размером с канализационный люк, идеально круглой формы. Хоть циркулем проверяй. Чудо из чудес. Шайтан. Привыкнули когда-нибудь? Да уже, считай, привык. Почти. Снимаю меч с перевязью, не вынимая клинка из ножен, привязываю к ним веревку. Узлов на ней нет, но высота предстоящего мне спуска невелика. 3 с небольшим ярда. Кладу меч поперек отверстия, созданного моей магией, скидываю вниз веревку и, подсветив склад, вижу, что спуститься мог бы и без всяких ухищрений. Прямо подо мной сколоченный из досок большой ящик, высотой в человеческий рост. Ничего, веревка пригодится для обратного путешествия. Не зря старался, лишней работы не проделал. В подземельях у меня никто не дежурит. Дверь в них заперта снаружи на большой навесной замок, как и камеры с заключенными на нижнем, тюремном, ярусе. Остальные помещения не закрываются. Поэтому спокойно выхожу в коридор, не пригасив магический светляк, и направляюсь вниз. Все же на всякий случай прислушиваюсь, но не слышу ничего, кроме тихого шороха и попискивания крыс где-то в дальних темных углах, в зоне, куда не достает действие отпугивающих этих мерзких зверьков магических артефактов. Один из тюремщиков сейчас обязательно караулит вход, но это снаружи подземелий, а здесь, ни я его, ни он меня не различаем. Иду вниз аккуратно, ноги чуть проскальзывают. На нижнем ярусе временно отключил светильник и начал продвигаться в полной темноте, прислушиваясь к тому, что происходит в камерах. Миновал допросную, она почти в самом начале коридора, и оказался у двери, из-за которой слышалось тяжелое парное дыхание. Понятно. Значит, в этой камере у меня сидят двое несчастных браконьеров. Монастырский егерь, есть у нас тут и такой, 4 дня назад обнаружился своими помощниками в смешанном лесу возле речки Стремянки, поставленные без ведома или указаний монахов Силкина Зайцев. Устроил там засаду и поймал 2 крестьянских парней из подаренной монастырю моей мачехой деревни Гутова. Любителям зайчатины должны были бы сегодняшним утром отрубить по кисти рук, но я уже решил этот вопрос по-другому. Жалко стало парнишек, всего-то на 3 года постарше меня нынешнего. Кому они потом станут нужны, увечные-то? Сослался на военное время и что на ремонте укреплений нужны рабочие руки, желательно здоровые. Через 4-5 часов браконьерам объявят о переводе их в рабы сроком на 2 года по приговору настоятеля. Так, парни, вы мне больше не интересны. Сделал вам доброе дело, ну, как смог, а дальше уж сами как-нибудь. Другие люди в данный момент больше интересуют. «Кажется, здесь у нас Люсильда, тихо в ее камере. Не померла ли? Часом? Нет», расслышал через окошко ее прерывистое дыхание. «Я вернусь скоро, шлюха ты подзаборная. Попробую использовать тебя в своих интересах, а для этого совсем чуть-чуть подлечу, чтобы не окочурилась. Надо еще 3 двери на ощупь обсчитать, чтобы оказаться у камеры, где содержится брат Леопольд. Да только можно этого не делать». Боров пыхтит в углу, как паровоз перед отправлением. Кстати, паровоз в его рабочем варианте я не только в кино видел, посчастливилось однажды наблюдать и воочию. «Так, все спят, смело активирую в коридоре светильник и приступаю к плетению заклинания отложенной смерти. Темно-фиолетовый жгутик восстановился еще не полностью, но мне его длины уже хватает. Да уж умаялся, пока сплетал, сильно. Вроде не мешки на сортировочной станции разгружал, но не терять сосредоточенность на протяжении получаса, получилось ничуть не легче. Сложное плетение, только нет такой задачи, которая не была бы по плечу комсомолу. Зря я что ли в той организации успел побывать, медленно встаю, держа вниманием созданное заклинание. Направляю свет магического светильника внутрь камеры, где в углу на куче соломы, вижу дрыхнет кверху пузом брат Леопольд. Надо же, подстилки для скотины не пожалели. Интересно, кто распорядился? Поди, баронет Михаил, и выяснять не станешь, сразу же зададутся вопросом, откуда настоятелю о том стало известно. Осторожно выдохнув, сейчас был самый ответственный момент, если Боров проснется, считай, вся моя секретность пойдет псу под хвост, отправляю плетение на врага. Миг, и оно впиталось в его тело, будто никогда и не было. Быстро отхожу от оконца и с чувством глубокого удовлетворения направляюсь к выходу, уже не деактивируя светильник. По пути наложить на Люсильду самое простенькое и слабенькое исцеляющее плетение оказалось делом пары минут. Переломы, как и ожоги, оно не заживит, вырванные ногти и порванные ноздри не восстановит, но его энергии вполне должно хватить на укрепление внутренних органов и небольшое общее оздоровление организма по тоскухе. Выход там же, где и вход, старая истина. Возвращаюсь заметно быстрее, чем спускался. Оказавшись у своей веревки, посмотрел наверх и застонал от досады. Старый осел, вырвалось. Проделанное мною отверстие своей идеально круглой формой кричало на весь свет. Я создана с помощью магии, и такое мог сделать лишь сильный одаренный. Черт бы всех побрал, и меня тупицу в первую очередь. Было же, правда, в другом манускрипте, описание более простого заклинания пролома и при этом грубого, образовывало неровные края и материал препятствия не уничтожало, а выламывало с шумом. О последнем я подумал, потому и не стал использовать то плетение, а вот про внешний вид отверстия не сообразил. И что теперь делать дураку? Нет, разумеется, мое участие в проникновении на склад недоказуемо, но осадочек, как говорится, убрать и останется. Приучали меня давно, что, раз есть проблема, то имеется и ее решение. И какое решение может быть сейчас? Думай, голова, думай, куплю тебе на зиму шапку меховую, а то и прическу вместо ежика отращу с начесом.